Эдам понятия не имел, что сказать в ответ на это. Черт его знает, что Бастер Рот имеет в виду. Может быть, с точки зрения тренера он узнал слишком много. Больше, чем следует знать постороннему. С другой стороны, в случае отрицательного ответа тренер мог решить, что спор Эдаму не просто по барабану, но даже неприятен, и что он только и ждет, как бы сделать кому-то из спортсменов какую-нибудь гадость. Наконец Эдам произнес, пытаясь уйти от прямого ответа: «Даже не знаю, что сказать, сэр. Я понятия не имею, насколько хорошо разбираются в спорте другие студенты. По крайней мере, большинство моих знакомых любит поговорить о спорте и всегда в курсе основных спортивных событий. И это я точно знаю. Но, Эдам, это ты имеешь в виду болельщиков, фанатов. А я-то говорю, а... Да, кстати, если уж мы коснулись этой темы, ты сам-то как, болеешь за наших?» Эдам опять не знал, как ответить. Самым правильным с точки зрения здравого смысла было бы сказать «да». Но гордость не позволяла ему так унизиться, настолько оскорбить собственное достоинство на глазах у посторонних, пусть даже одного человека, пусть даже человека, посвятившего всю свою жизнь спорту. В конце концов, ему снова пришлось выкручиваться. «Ну, в общем-то, я, конечно, интересуюсь, но нельзя сказать, что я болельщик». Он хотел сказать «нельзя» в том смысле, как вы это понимаете, но посчитал, что это будет бестактным. В том смысле, как большинство студентов. «Значит, интересуешься, но не болельщик в том смысле, как большинство студентов», — подытожил Бастер Рот, ненатурально растягивая слова. «Издевается, что ли?» «А чем же именно тебе интересен спорт?» «Понимаете, спорт интересен мне в первую очередь как общественное явление. Да, я бы так сформулировал. Мне интересно, почему, например, миллионы людей уделяют так много внимания положению дел в большом спорте, почему они так эмоционально реагируют, так захвачены спортивными событиями». Эдема просто раздирали противоречивые чувства. Живший в нем тактик, привыкший руководствоваться логикой, гнул свою линию. «Перестань выпендриваться. Либо коси под дурака, либо постарайся задобрить тренера Рота, например, каким-нибудь почтительным вопросом. Пусть он почувствует свою значимость и компетентность, отвечая на него. Постарайся стушеваться. Пусть он тут будет главным. Почему бы не сказать ему: да, я болельщик, я всегда болею за ваших ребят. Увы, вторая составляющая личности Эдема, эдакий интеллектуальный эксгибиционист, полностью подавила в нем тактика. И вместо того, чтобы уйти от скользкой темы, он взял и заявил: да, пожалуй, мне больше всего интересно, почему же фанаты становятся фанатами. И это все. Интеллектуальный эксгибиционист просто задыхался от невозможности выразить себя. Сколько еще эффектных фраз мог бы он выдать тренеру Роту? Какого черта студенты Дьюпонского университета, набравшие для поступления сюда почти по 1500 баллов, сходят с ума по своей баскетбольной команде? Какое им дело до того, сколько мячей набросает в корзину эта компания высокооплачиваемых клоунов, чей средний балл, не будь с ними, пиши читаев, не дотянул бы и до 900? Они живут отдельно от настоящих студентов, плюют на однокурсников и преподавателей, питаются в отдельной столовой гораздо лучше остальных, могут заставлять своих кураторов писать за них работы, говоря на каком-то идиотском жаргоне «чисто», «типа» и тому подобное, презирают своих же болельщиков и смотрят на них как на подобострастных лизоблюдов, на полный отстой, а на болельщиц как на телок. Так почему же? Вроде бы нормальные люди сходят по ним с ума. Пойди, Эдам, на такое, и разговор можно было бы считать оконченным. Вот почему, внутренне обливаясь слезами от невозможности высказать все, что думает, Эдам прибег к эзопову языку. «Мне интересно, почему, например, в Бостоне, откуда я сам родом, люди так обожают команду Red Sox? Ведь в команде нет ни одного настоящего бостонца. А большинство игроков и не живут там, они только приезжают на стадион. Но до этого никому нет дела. Наоборот, фанаты Red Sox — самые преданные фанаты в мире». Ну вот опять занесло не туда, куда следует.